Откинувшись на подложенные Шакирой подушки, широко раздвинув ноги, Элли с замиранием сердца наблюдала, как длинное горлышко бутылки медленно проникает в ее лоно. Шакира сделала несколько вращательных движений, и девушка невольно громко застонала, ощущая жар и пульсацию внизу живота. Подруга продолжала свое наступление, вынуждая Эльнару выгибаться всем телом, исторгая из нее крики, способные вернуть к жизни даже мертвого. В это же время за стенкой стоял полураздетый Сатар. В потайное окошко, искусно задрапированное тонкой тканью, он наблюдал за происходящим. При этом одной рукой крепко держал за волосы молоденькую наложницу, одетую в прозрачную розовую рубашку и распростертую его ног, а другой придерживал свой разбухший багровый член, то и дело соскальзывающий, с трепещущих от волнения девичьих губ. «Бери глубже, потаскуха, еще глубже, не бойся, не задохнешься, а если и задохнешься, невелика потеря. Это первое и самое главное, что ты должна уметь делать, дрянь, если ты думаешь заслужить благосклонность господина, давшего тебе пищу и кровь. Ну давай-давай, покажи, на что ты способна, мерзкая тварь. Смотри, я скоро на расправу. Не понравишься, брошу на потеху воинам из ханской конницы. Уж оттуда ты живой точно не выберешься». «Я сейчас умру», — простонала Эльнара, падая в изнеможении на подушке, и в тот же миг горячая волна обожгла ее лоно, из которого хлынули обильные любовные соки, изящное и нежное тело содрогнулось в страстных конвульсиях, а перед ее глазами замелькало бездонное черное небо с мерцающими звездами. Самой себе Элли сейчас казалась одной из таких звездочек. Она парила в высоте, наслаждаясь окружающей ее неземной красотой и собственной восхитительной невесомостью. «Ну что я тебе говорила, милая?» — тронула Шакира за плечо все еще постановающую девушку. «Не правда ли тебе было хорошо? Так скажи, пожалуйста, зачем отказываться от удовольствия? Ведь и так на нашу женскую долюшку выпадает немного радостей. Этот мир принадлежит мужчинам. Им дано право овладевать различными знаниями, странствовать по городам и землям, отправляться в завоевательные походы, заниматься торговлей или ремеслом, выезжать на охоту, заводить гарем. Наше дело — любить мужа, растить детей, вести хозяйство. Так повелось от сотворения мира, и все же в наших силах сделать собственную жизнь приятнее и интересней. Запомни, Эльнара, только глупые женщины цепляются за драгоценности и наряды, радуясь их блеску и обилию, теряя на их приобретение уйму денег и времени, и наивно полагая, что подобная мишура способна привлечь к ним мужчину. Не в этом счастье. Умная женщина держится за мужчину. Она знает, что мужчине, как бы важен, холоден или даже стар он ни был, нужна в первую очередь любовь и ласка. Она делает все, чтобы он остался ею доволен. А уж любящий и сполна удовлетворенный мужчина постарается, чтобы любимая им женщина была счастлива. «Это все мне напоминает какую-то купеческую сделку», — пробормотала Элли, укутываясь в легкое покрывало. «Ты сама знаешь, дорогая, что Коран позволяет мужчинам иметь до 4 жен, если они в состоянии их содержать», — мягко заметила Шакира. «И многие богатые мужчины на Востоке имеют по нескольку жен, да еще и гарем в придачу, количество наложниц, в котором по мере старения его хозяина, как правило, только увеличивается. А между тем, каждый из нас в душе мечтает быть, если уж не единственной женой своего супруга, то обязательно самой любимой, которую он навещал бы ночами чаще, чем остальных жен, дарил подарки, баловал и лелеял, словно дитя. Но далеко не все знают, как этого можно добиться». «А как этого можно добиться?» — кокетливо улыбнулась Эльнара. «Знаешь, если самого заядлого сладкоежку изо дня в день кормить сладостями, и только сладостями, издалека начала Шакира, то рано или поздно настанет день, когда он их возненавидит. Примерно так же обстоят дело и с мужчинами. Они нуждаются в разнообразии, и это наша, я имею в виду женская, большая головная боль. Вместе с тем истинно благородному мужу далеко не безразлично, кого он одаривает своим семенем. Я хочу сказать, что женщина, стремящаяся стать для своего мужа единственной и желанной, всегда должна быть разной. То томной и нежной райской гурией, то снедаемой внутренним жаром, страстной и ненасытной распутницей, то ползающую ног своего господина, ловящей малейшее движение его бровей, покорной жалкой рабыней. А еще вольной дочерью великих степей, дерзкой гордой наездницей, умеющей обращаться с горячим скакуном, дразнящей воображение, способной в любой миг исчезнуть, загадочной сказочной Перри, виновато скулящей, дрожащей от нетерпения похотливой сукой, или завезенной из далеких неведомых земель прекрасной пленницей, понимающей лишь язык любви. И вот тогда получится, что жаждущий любовных утех мужчина каждую ночь сможет иметь дело с разными, но безумно желанными для него женщинами, но его благородное живительное семя всегда будет попадать в одно надежное чистое лоно. «Ты толкаешь меня на путь притворства», — нарочито возмутилась Элли, пытаясь скрыть смущение, охватившее ее при мысленном лицезрении картинок, что после искушающих речей подруги живо нарисовало ей ее богатое пылкое воображение.